Не открывай! Мой муж моряк, представляете? 11 месяцев в году он в море, а один на берегу. О, мадам, представляю, как вы мучаетесь. Ничего, помогает то, что половину отпуска он проводит с родителями. Говорят, что ты женился, Люсик. Поздравляю, и как живется? Нет слов, представляешь себе? Приходишь домой... Уставший, голодный, а ванная приготовлена, ужин на столе, жена, поцеловав от тебя, не отходит ни на шаг, мельтешит все около тебя и все говорит, говорит, говорит, идиотка. От чего умерла ваша первая жена? Отравилась грибами. А вторая жена? Отравилась грибами, а третья — от сотрясения мозга. А почему? Не захотела грибы есть. Женщина жалуется своей подруге. Муж совершенно перестал обращать на меня внимание. Подруга советует: попробуй его удивить, надень на себя что-нибудь экстравагантное. Жена долго думала и решила надеть на себя противогаз. Приходит муж с работы, она открывает ему дверь, а он, как ни в чем не бывало, проходит на кухню. Жена начинает подавать ему ужин. Ей жарко в противогазе, и, отчаявшись, она его спрашивает: «Дорогой, ты не находишь во мне ничего необычного?» «Ты что, брови, что ли, выщипала?» «Должен вас предупредить, дорогая, что я не вполне здоровый человек. У меня гайморит, хронический гепатит, стенокардия, диабет и...» «А чего у вас нет, дорогой?» «Зубов». В одной семье 9 детей. Жена говорит мужу: «Говорят, скоро указ выйдет. У кого 10 детей, то дают шестикомнатную квартиру и на каждого ребенка выплачивают 120 рублей в месяц. Ты мне рассказывал, что у тебя в Сибири растет побочный сын. Забери его к нам, будет у нас 10, получим льготы». Муж поехал за сыном. Через 3 дня приезжает, заходит в квартиру, а там одна жена. «А где же дети?» «А вчера все приехали, каждый забрал своего и увез». Молодожен спрашивает у своей жены: «Скажи, милая, сколько ты знала парней до меня?» Молчание. Через час он спрашивает: «Ты все еще сердишься?» «Нет, я все еще считаю». Приходит муж домой, жена ему говорит: «Хлеба купи». «Да не мужское это дело». «Ну, займись тогда мужским делом». Жена распахнула халат: «Да ты что уже, и пошутить нельзя. Давай сумку». Лежат парень с девушкой в кровати, тут открывается дверь и входят его родители. Мысль парня: «Я же ей говорил, давай подождем». Мысль девушки: «Наконец-то он на мне женится». Мысль отца: «Сын уже стал взрослым, пора купить ему мотоцикл». Мысль матери: «Дура, как она лежит, мальчик уже неудобно». На печи спят дед и бабка. Деду не спится, он будет бабку. «Старуха, ухи хочешь?» «Хочу». «Так иди и налови рыбы». «Где же я ее зимой-то наловлю?» «Ну тогда лежи и не вякай». К хозяевам, которые сидят и пьют чай, приходит гость. Гостя приглашают к столу. «Гость, можно помыть руки?» «Хозяйка: вы руки моете с мылом?» «Гость: с мылом». «Хозяйка: тогда чай будете пить без сахара». Вернувшись с работы, муж говорит жене: «Наша фирма ищет кассира». «Но ты же говорил мне неделю назад, что к вам приняли нового кассира». «Вот его-то фирма и ищет». На вокзальной площади встречаются двое. «Ты где был?» «Тещу в деревню провожал». «А почему все лицо в саже?» «На радостях паровоз целовал!» На сельскохозяйственной выставке муж и жена в птичьем павильоне. Экскурсовод: «Вот индийский петух, способный 100 раз в день покрыть курицу». Жена мужу: «Запомни». Экскурсовод продолжает: «Но куры должны быть все разные». Муж жене: «Запомни тоже». На кухне коммунальной квартиры разговор